А может, у них, у современников Толстого и Достоевского, и не было такой необходимости в совмещенном воздействии сверхгениев. Нам с нашими проблемами впору кликать на подмогу всех великих и сверхвеликих. Такое давление общей ситуации на человечество, на человека, в сторону не только социального, но и психологического фашизма. Что здесь имеется в виду под психологическим фашизмом? Нет, не открытое, а тем более государственное проявление идеологии, практика расизма и тому подобное. Это разговор особый. Имеется в виду то, о чем в свое время предупреждал Альберт Швейцер, когда говорил, что привыкание к атомной бомбе, и тем более к любой возможности ее применения, повлияет на массовую психологию, на саму психику человека. И надо этому всеми способами и средствами противиться. Разве не важнейшая эта задача современной литературы – оберегать от такого сдвига психику и психологию людей, вырабатывать противодействие и искать, спрашивать помощи, подмоги у великих гуманистов? А иначе пожар на высушенном болоте, переползающий невидимо в сознании, в подсознании человеческой массы. Бесполезно гасить прорвавшиеся вспышки пламени, когда огонь, жар копится по всей площади. Зловещее, безудержное тиражирование и усовершенствование смертоносных боеголовок, сама демографическая ситуация во многих странах, где с ужасом подсчитывают не сколько умирает, а сколько рождается, кошмар фашистского, уже азиатского эксперимента в Кампучии и тому подобное, все как бы направлено на то, чтобы обесценить жизнь человеческой единицы. Да что единицы? Миллионов жизней. Физики в отношении своих явлений и процессов называют это энтропией. Когда-то на Нюрнбергском процессе, менее полвека назад, люди с отвращением, но как бы чему-то все еще не веря, как на существа с другой планеты смотрели на тех, кто планировал миллионные убийства. Ну а сегодня, так ли это поражает? Хотя разговоры идут уже о 500, 800 миллионах жертв после первого обмена ударами. Как сказано было в одном из выступлений западного публициста, известного на Западе борца против гонки вооружений Вальтера Энса, задача по арифметике, сколько раз может взлететь на воздух Европа, сколько раз можно это сделать уже сейчас, когда активно действуют апологеты до вооружения с их филистерской терминологией, согласно которой театр военных действий равнозначен Освенциму континентальных масштабов, а состояние оборонительной войны означает не что иное, как массовую казнь. Схватили хотя бы одного телемилитариста, упрятали за решетку, хотя бы в клинику. Что-то не слышно об этом. Да, произошло в миллионах душ, наряду с осознанием всей опасности такого процесса и стремлением готовности этому противодействовать, происходит то там, то здесь снижение общего уровня человеколюбивых понятий, настроений, идей. Разве не наводит на такую горькую мысль тот оскорбительный для рода человеческого факт, что почти 60 стран, дипломаты, правительства из года в год поддерживали в ООН Полпота, убийцу более трети населения Кампучии? Несмотря на все попытки миролюбивых сил обратить вспять или хотя бы затормозить этот процесс, дикая термоядерная игра продолжается. Такое не проходит бесследно и для психики человека. Слишком обычной для слишком многих делается страшная, но уже не очень сознаваемая прикидка. Если они нас столько, то мы их столько. Да и как иначе, если самые близко стоящие к кнопкам деятели снова и снова внушают сотням миллионов людей через телеящик, вторгаясь в их жизнь, врезываясь в поток повседневных забот и размышлений, есть вещи более важные, нежели мир, и страшнее войны. Так говорил государственный секретарь ведущей страны капиталистического мира. В этой ситуации не самое ли важное, чтобы как можно больше людей, как можно скорее осознали жестокую реальность положения? Нет ничего, ни у кого нет ничего, что стоило бы атомной войны. Ничего важнее мира нет. Ни одна нация, ни один класс, ни одна страна ничего не защитят, ничего не выиграют, обменявшись ударами. Все потеряют все. Но чтобы выполнить свою задачу в такой ситуации и выполнить ее не на публицистическом лишь, а и на художественно-психологическом уровне, литература и ее служители сами обязаны осознать, меняется, нет, уже изменилось очень и очень многое в самосознании мирового искусства, которое достойно называться искусством. Само понимание гуманизма в чем-то изменилось в нас, в нашем сознании и произведениях последних лет.